Скажу мои очи горам, как прекрасны вершины Ливана. Там Ермон облаченный снега протянулся к равнинам Бассана. Там кормил и цветущий фавор, на который сошла слава неба, озаряя вселенной простор сокровенным немеркнущим светом. Воздыхает священный Синай, к небесам поднимая высоты. Кто подобен тебе, Адонай? Сотворил ты такие красоты. Небеса от восторга дрожат, созерцание славы великой, серафимы взывают свят-свят, закрывая трепета лики. Кто подобен тебе, тобою земля, как пылинка, о спасенный мой друг, прославляй святость Божью в собрании великом. Прославляй его днем и в ночи, прославляй с восклицанием стройно, всей душой перед ним трепещи, он Господь, он почтенья достоин. Ты влечешь свой заоблачный край, скоро выйдет невеста навстречу.